Глава 26. Гостиница, куда привел Вику очередной мечтатель о большой и чистой любви, традиционно для этого мира была совмещена с заведением общепита, в данном случае с трактиром. Только сейчас попаданка вдруг поняла, что совсем не видит разницы между этим заведением и таверной. Как по ней, так одно и то же. Впрочем, она и в родном мире отличий между большим кафе и маленьким рестораном не понимала. «Таня, ты сегодня пойдешь куда-нибудь?» – поинтересовался ее провожатый возле распахнутых настежь дверей трактира, откуда доносились громкие голоса, смех и ругань. Вечер уже понемногу вступал в свои права, поэтому ничего удивительного в кабацком разгуле не было. «О, нет!» – возмутилась попаданка. «Я бы, конечно, погуляла с таким приятным во всех отношениях молодым человеком, но я с дороги, устала. Я хочу помыться, поесть и лечь отдыхать». «Тогда, может, завтра?» – польщенный комплиментом лгуний кавалер мило порозовел. «Покажу тебе город, можем обойти вокруг графского замка, он очень красивый. Я у отца завтра пораньше отпрошусь с работы, сразу после обеда, а?» «Конечно, буду очень рада, а потом вместе поужинаем». По всей видимости, лавка кондитерская, хоть и уличная, приносила неплохой доход, раз намек на угощение парня смутило не сильно. Попрощавшись с обнадеженным ухажером, Вика вошла в трактир. Вышибала охранник здесь присутствовал, но состояние его было плачевным. Нос все еще кровоточил, под глазом наливался огромный синяк, губы были как у любительниц накачивать их силиконом, а на лбу краснела ссадина. Возле этого молодого, но поврежденного бугая, сидевшего рядом со входом на стуле, суетились какой-то плешивый мужичок и молоденькая рабыня в одежде кухонной служанки. «Больше он у нас не будет обслуживаться», — говорил плешивый, прикладывая к лицу героя мокрую грязную тряпку, которую ему подала девушка. «Я ему никогда не налью. А ты молодец, здорово его отмутузил. Пусть теперь посидит в подвале, пока не протрезвеет, а мы еще с него компенсацию возьмем. Если откажется, сдадим графским стражникам, ему дороже выйдет». ответил вышибала. «Разумеется, житок, ты прямо меня обижаешь. Половина компенсации твоя, как же иначе?» Едальный зал трактира был забит под завязку. И, похоже, никому не было дела до происшествия с охранником. Между столиками бегали с заказами служанки, а среди клиентов сидело достаточное количество шлюх, от совсем молоденьких до уже основательно поистоскавшихся. Кавалер, подумала Вика, привел ее в популярное заведение, но вот насколько оно лучшее, в этом у нее возникли сомнения. «Конюшня и место в ней есть», – отвлекла плешивого от суеты Вика, нехитрым аналитическим методом определив в нем хозяина сего заведения. Тот мигом сообразил, что явилась хорошая клиентка. А как уже давно убедилась попаданка, клиенты, снимающие номера, да еще и стойла в конюшне для своих лошадей, котировались гораздо выше тех, кто просто зашел поесть и выпить. И сунул тряпку в руку рабыни. «На, смочи еще и протри лоб получше», – сказал он ей и улыбнулся гости. «Добро пожаловать! Конечно, у меня все найдется». Как устроят, накормят, напоят и почистят ее сивку, Вика проконтролировала сама, а чтобы ей и потом доставалось много внимания, не пожалела для конюха и его помощника 30 н. 21-му и 10-2-му. Обрадованные рабы обещали, что с кобылки будут пылинки сдувать. Только после этого Вика пошла смотреть предоставленный ей на втором этаже номер. Хозяин трактира было сам сунулся демонстрировать такой привлекательной гости ее номер, но, наткнувшись на холодный взгляд не вовремя появившейся жены, как-то сдулся и перепоручил это одной из своих девушек. «Если пожелаете, уважаемая, вам могут сюда воды натаскать», предложила рабыня, показав на большую бадью, стоявшую в нише номера. «Нагретая вода у нас на кухне круглосуточно. Когда захотите, можно...» «Нет, твой хозяин обещал баню. Как будет готово, позовешь. А сейчас иди. Нет, стой. Вот, возьми». Вика рассталась еще с 5 эннами. Для нее это мелочь, не стоящая внимания. Зато для девушки редкая радость. «Спасибо, госпожа». Та сразу же повысила гостью в статусе до дворянки. «У меня муж истопник. Я ему скажу, чтобы дров не жалел и побыстрее все сделал». Спускаться в зал попаданки не хотелось. Мало того, что там душно, грязновато и очень шумно, так еще, словно в издевательство над ней, появились 2 служителя местной музыкальной культурки. Поэтому, расплачиваясь за номер, Вика сразу же заплатила и за ужин в номер. К тому времени, когда она помылась и поела, как раз стемнело. В этот раз использовать скрыт она не стала. Решила испытать свои способности ассасинов. А то детей своих, ну не прямо-таки своих, но почти как своих, учит всему такому, а сама только на магию и надеется. Надо всем уметь пользоваться, чем сущность наградила. Никогда не знаешь, что пригодится, а что нет. Да и есть одно существенное преимущество действий вне скрыта – постоянное восполнение магического резерва. И пусть сейчас он у нее полон под завязку, но опять же всякое может быть. Окно в номере было очень небольшим, но Вика в него легко протиснулась и без особых трудностей спустилась по стене, цепляясь за щели. По уму-то ей бы следовало и амуницию на себя надеть специальную, но Вика ей заранее не озаботилась, а что-то придумывать и сооружать, как говорится, на ходу, ей не хотелось. Используя тихий шаг, она незаметно прошла до графского замка. Где он находится, Вика видела еще днем. Твердыня графа возвышалась над городом всеми своими 5 башнями. Если вдоль стен замка когда-то и был ров, то сейчас о нем ничего не напоминало. Видимо, владетели чувствовали себя внутри своего города весьма уверенно, раз посчитали, что одних только стен для их безопасности достаточно. Попаданка провела указательным пальцем по выщербленной от времени кладке и посмотрела наверх. Было, конечно, искушение переместиться через стену с помощью заклинания «прыжок», но, вздохнув, она все же решила не искать себе легких путей и преодолеть эти 10, а то и 15 метров в высоту с помощью немагических умений. Как ни странно, но ей этот альпинизм понравился. Наверное, не погибни она в своей прошлой жизни с Игорем, то все же поддалась бы уговорам Пашки поехать с ним в следующем году на Эльбрус и, скорее всего, к одному ее экстремальному адреналиновому хобби прибавилось бы и другое. Правда, в этом мире с теми навыками и умениями, что Вика получила, говорить об адреналине при простом преодолении обычной крепостной стены не стоило. До зубьев она добралась быстро и ловко, в чем ей немало помогла древность выщербленного камня. Перевалившись наверх стены, Вика не стала прислушиваться и приглядываться. Благодаря дальновидению она знала, что весь дежурный наряд стражи распределен попарно на башне и оттуда не выходит. Наверное, стражникам полагалось совершать обход по стенам, но, судя по их отношению к службе, как и по весьма оживленной жизни обитателей замка, с наступлением темноты, не спешивших отправиться спать, крепость графов Араш демонстрировала верность поговорке «Кот из дома, мыши в пляс». Внутренний, очень обширный двор замка был намного выше уровнем, чем поверхность снаружи. Спрыгнула туда Вика с высоты не более 5 метров и оказалась между стеной и каким-то каменным вытянутым зданием, что-то на вроде казармы, в проходе шириной не больше 4 шагов. Благодаря ночному зрению для нее все окружающее было видно не хуже, чем днем, разве что с красками имелась проблема, как будто бы смотришь изображение на черно-белом телевизоре. «Оттащите ее вниз и возвращайтесь на пост. Если увижу опять в караулке, получите, как и она, только палками». Голос Вика услышала, когда уже подошла к углу здания. Аккуратно выглянув, она увидела 3 стражников, двое из которых держали бесчувственное голое тело девушки, исполосованной ударами плети почти от шеи до самых лодыжек, а 3-й из них возился с замком дубовой, окованной железом двери, устроенной с торца соседнего приземистого одноэтажного здания. «Ракой!» – обратился один из державших девушку к перебирающему связку ключей товарищу пьяным развязным тоном. «А может ее попользовать, пока она в беспамятстве? У нее как раз есть для 3 куда приткнуть!» – хохотнул шутник. Наконец этому Ракою удалось найти нужный ключ и открыть дверь со страшным скрипом. «Совсем мозги пропил заклей!» – вскипел десятник. Его шеврон Вика увидела, когда тот повернулся, распахнув проем к лестнице, ведущей в полуподвал. «Управляющий эту зазнавшуюся тварь под себя воспитывает. Узнает, что ты свой отросток совал, в лучшем случае прогонит. А то и чего похуже. Ты в курсе, куда афемист в прошлом году пропал? Нет? Вот то-то. Давайте заносите!» – скомандовал он обоим. Сам десятник в это время снял масляный фонарь и с помощью огнива принялся зажигать. «Да, и Руди тоже мучается с розжигом», – вспомнила Вика, укорив себя за лень. Вот что ей мешает дать этому миру банальную зажигалку? К тому же ее устройство она прекрасно знает, не раз баловалась игоревской зиппо, когда рукам заняться было нечем. Но мысли об очередном возможном прогрессорстве витали только где-то на краю ее сознания. Основная работа мозга началась по выработке плана, как забрать себе довольно сильную магиню. Пусть в Баронском замке шансом получить себе в команду личного, а не наемного мага она не воспользовалась, но упускать такой момент в замке Графском не собиралась. Во-первых, Вика уже просчитывала, что это можно реально сделать, не поднимая лишнего шума, а во-вторых, честно говоря, ей девушку стало просто жалко. Вот ругать себя потом за этот земной атавизм сочувствия или нет, она решит позже, а сейчас надо будет действовать. Да, избитая плетью молодая, лет 18-20 девушка была магиней, причем выше среднего уровня силы. То, как с ней поступили, при том, что ошейника на ней не было, однозначно указывало на принадлежность магини к сословию крепостных, а то и сервов. Судьбы таких людей, независимо от наличия дара, завидными не назовешь. Поэтому у Вики есть, что предложить страдалице. «Живей ногами шевели!» Ракой отвесил любителю бесчувственных женских тел смачный подзатыльник. «Если бы не ремешки, шлем бы с головы заклея точно слетел. Только эль с вином жрать можешь!» Лестница, ведущая вниз, насчитывала всего 8 ступенек, а дальше шел коридор местной тюрьмы. Вика не сразу даже поняла, что это подвал для содержания заключенных, настолько необычно он оказался обустроен. Здесь вообще не было камер, расположенных справа или слева. Вместо них по обе стороны коридора лежали решетки, под которыми находились совсем неглубокие, меньше человеческого роста каменные квадратные ямы. Далеко от лестницы стражники отходить не стали, остановившись перед первой же решеткой. «Сюда грузи», – сказал десятник, отодвигая засов и поднимая решетку. «Бросайте». «А смачная девка», – не сдержал своего мнения третий участник, но в отличие от своего приятеля, от плюхи начальника увернулся. Тело бесчувственной девушки, словно мешок, упало на дно ямы с хлюпаньем. Что за субстанция издала этот звук, Вика почувствовала, когда только десятник открыл двери в этот жуткий подвал. «Все, теперь двигайте на южную башню!» Ракой толкнул обоих на выход. «Утром сменитесь, тогда и развлекайтесь!» Вику, прекрасно укрывшуюся снаружи в темноте, троица видеть не могла. Стражники еще не отошли, как она оказалась внутри графской тюрьмы. Ко многому уже привыкшая попаданка, но смогла теперь не зажимать. Но эмоционально она, конечно же, была просто шокирована. И теми ужасными условиями, в которых содержались люди, чем-то не угодившие власть имущим, и тем, что заключенные могли в таком кошмаре жить, не сходя с ума и не умирая от антисанитарии, холода и голода. Все же человек живуч. В тех ямах, в которых сидели несчастные, а Вика определила магией, что почти во всех них кто-то присутствует, хоть и в полусонно-бессознательном состоянии или вообще обезумевшие, в них вообще нельзя было разогнуться. Входит и выходит. Замечательно входит и замечательно выходит, негромко произнесла Вика, отодвигая засов и поднимая решетку. «Что?» – вскрикнула арестантка, но тут же зажала себе рот. «Сообразительная. Что происходит, госпожа?» Это она сказала уже совсем тихо. Малое исцеление, полученное девушкой в максимальном наполнении, не просто ее полностью исцелило, все же побои это не увечье, но и выдало хорошую порцию бодрости. «Говорю, как поместилась в эту вонючую клетку, так же легко и покидаешь ее», – мутно объяснила Вика. «Вылазь, говорю, не тормози, зря что ли я на тебя свою магию тратила». «Вы целительница!» – шепотом воскликнула девушка, бодро выскочив из ямы. «А вы зачем? Но как вы здесь?» «Да мимо просто проходила. Дай, думаю, зайду», – хмыкнула Вика. «Все вопросы потом. И слушай, ты, конечно, извини, но от тебя духан еще тот. К тому же ты совсем голая. Так что давай-ка, вон у входа ведро с водой, вот тебе тряпки». Она извлекла из пространственного кармана свой дорожный плащ, вздохнув, располовинила его и протянула Магине. «Оботрись, и потом переоденешься». Несмотря на то, что висевший у входа масляный фонарь, не погашенный стражниками, давал совсем немного света, исцеленная все же разглядела, что у Вики никакой одежды при себе нет. «Во что?» «Мойся, иди, найдем во что. Пока моешься, рассказывай, что за события привели тебя в эту скорбную обитель. Но для начала хотя бы представься. Вот я Вика, но можешь звать и Нелла, я не обижусь. Только одно условие. Без всякой госпожи или уважаемой. И только на ты. Итак...» «Эрна. Меня зовут Эрна. Но вы... ты... Вика или Нелла?» «Да говорю, без разницы. Чем больше путаницы, несуразицы и разнотолков, тем, думаю, будет лучше». Девушка прошла к ведру, вообще-то деревянных ведер на небольшой площадке у подножия лестницы было два, но одно пустое, принялась мочить обрывки плаща, протирать тело и рассказывать. Кстати, у запасливой попаданки имелись и скромные медные сосудики с жидким аналогом мыла, парой которых она поделилась. Когда Эрна начинала излишне ударяться в подробности, Вика ее обрывала вопросом, направляя рассказ в нужное русло. В отношении статуса Эрны она не ошиблась. Девушка была крепостной. Как только в 13 лет в ней активировался магический источник, так ее сразу же забрали из деревни в замок Араш. Подневольных магов довольно часто учили боевым заклинаниям, но старый граф в отношении Эрны посчитал это излишним. Ее обучили плодородию, сохранению и укреплению, заклинаниям, абсолютно практичным и востребованным в хозяйстве, особенно сельском и кузнечном. В общем-то, сказать, что ей так уж плохо жилось, не скажешь. Хозяев своих, графа с графиней, их сына и дочь, она почти не видела, имея дело в основном со старостами поселений, которым ее посылали для работ, и со старичком, управляющим графство. Но год назад старый управляющий умер, и вместо него граф прислал нового из своего вьежского особняка. Цервон, новый заместитель хозяев, оказался человеком хоть и женатым и многодетным, но весьма любвеобильным. Пусть не сразу, сперва этот хряк опробовал рабынь помоложе, но дошла очередь и до Эрны. 4 недели назад управляющий заметил аппетитные стати замковой могини. Парня-конюха, в которого Эрна влюбилась, продали на угольные копии, а взамен Цервон предложил себя в утешении девушке. Каким бы ни было высоким положение управляющего графским хозяйством, но все же он не был ни самим графом, ни его сыном, так что крепостная имела право и отказать ему в ласках, чем Эрна и не приминула воспользоваться. Какое-то время к упрямству девушки Цервон относился несерьезно, полагая, что та просто ломается, набивая себе цену, но когда Эрна не нашла ничего лучше, как публично его отшить, тот, как всякие мелочные твари, принялся девушку притеснять. Ну а чем это завершилось, Вика сама стала свидетелем. «Я готова на себя руки наложить, только бы с этим уродом!» Эрна закончила, наконец, себя скоблить и уставилась, непонимающе, на комплект одежды, который Вика держала в одной руке и пару ботинок с высокими берцами в другой. А я и не видела, где это лежало. «Там уже нет, одевайся, обмотки в ботинках лежат». Фигурка у Магини, на взгляд Вики, была получше той, что досталась ей самой от Неллы. И бедра покруче, и грудь побольше. Эрна статями больше походила на ту вертихвостку Налью. Впрочем, Вика нисколько не завидовала. У нее и так с мужским вниманием явный перебор. Запасной свой комплект одежды доспеха попаданка тоже подбирала размерами посвободнее, чтобы не обтягивала слишком вызывающе, так что на Эрну все налезло, да еще и выгодно подчеркнуло у той прелести. «Вика, скажи мне, ты кто? Я благодарна тебе очень, но ты понимаешь, что...» «Я все понимаю и знаю, что полагается за кражу живой собственности, но мне пофигу, если честно. Пусть кто-нибудь попробует встать на моем пути». Она, конечно, немного рисовалась, но чувствовала, что крепостную надо немного морально укрепить. «Можешь считать меня своей работодательницей, если согласна». «Конечно, я согласна, только...» «Тихо». Попаданка уже давно различила 2 знакомых голоса. «Они возвращаются. Потом как-нибудь переговорим. Сейчас с этими придурками разберемся. Потом я решу кое-какие дела. А потом мы подумаем, как нам отсюда спокойно смыться вдвоем и из замка, и из города».